На Тедунганской фабрике по обработке фруктов установлен процесс разделения яблочного аромата нашего стиля. Коллектив этой фабрики, который активно трудился в поддержку зова Трудовой партии Кореи об увеличении доли отечественного сырья и материалов в легкой промышленности, разработал самобытную технологию нашего стиля, позволяющую безопасно и эффективно разделить естественный аромат из яблока. Новый производственный процесс тоже установлен собственными силами, техникой и оборудованием. Показатели новой технологии добились мирового уровня. Новая разработка служит поворотным моментом в развитии отечественной ароматной технологии и чучеизации пищевой промышленности.